Он ничего не сказал и больше ничего не скажет. Месье Брабан надеется, что его помилуют, но я-то прекрасно знаю, что надежды нет. Его голова полетит в корзину. Я имею в виду голова месье Ландрю, а не месье Брабана. Чем дальше, тем более занятным кажется мне этот клиент. Он такой же загадочный, как месье Ландрю, но только по-своему, что меня лично не удивляет, потому что под влиянием планет в нашем мире одновременно вращаются личности, слепленные из одного материала. Но каждый из них в своем роде неповторим. Благодаря планетам и расчетам, которые я провожу, мне прекрасно видно, что существуют целые сообщества людей, которые никогда не встречались. И я воспринимаю мсье Брабана как брата мсье Ландрю. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мсье Брабан режет женщин на кусочки и сжигает их в домашней печи, если предположить, что именно так все происходило в Гамбе. Я также не хочу сказать, что в его жизни есть тайна того же свойства, что и в жизни месье Ландрю. Нет, но походят они друг на друга, как два брата. В сущности, я прекрасно знаю, что за тип Брабан. Мне это хорошо известно, я уже не желторотый птенец. У меня есть некоторый жизненный опыт, который позволяет распознавать людей, различать с первого взгляда планеты, которые ими управляют, видеть, в какую статистическую группу эти личности определены, под каким статистическим определением группируются. С месье Брабаном все очень просто, он жулик. Я бы даже добавил мелкий жулик, примитивный жулик, жулик мелкого пошиба. Надо признать, что месье Ландрю из того же теста. Месье Ландрю тоже был примитивным жуликом, жуликом мелкого пошиба. Разумеется, его случай особый. Все-таки этот человек уничтожил 10 женщин и одного подростка, но я сразу увидел, какой он породы. Месье Брабан точно такой же. Но и у него наверняка есть нечто особое, иначе он не был бы месье Брабаном. У него есть имя, а имя многое значит. Что следовало бы выяснить, так это какого рода жульничеством он занимается. Время от времени он просит у меня совета. Как вы думаете, удастся ли мне провернуть это дело? Но он никогда не говорит, о каком деле идет речь. Еще он страстный игрок. Если бы открыли казино Энгьен, он был бы там на следующий день. Он всегда готов держать пари по любому поводу. У него совсем не такие повадки, как у мсье Брюньюира и мсье Толю. Эти играют только в бильярд или в пике. Вот в чем разница. Мне отлично видно, в чем особенность предпринимателя. Он почти каждый день пьет аперитив с двумя господами. Вместе с месье Толю он часто отправляется поиграть в бильярд в квартале. Скоро год, как они знакомы. Я все отлично помню. Месье Брабан виду не показывал, но он искал знакомство с этими господами. Получил свое. Но ничего не изменилось. Я рассудил так. Не месье Толю ему нужен. Этот на человека при деньгах не тянет. Ему куда более интересен мсье Брюньюир. У того наверняка денежки припрятаны, а мсье Брабан предложит ему поместить их в выгодное дело, например, в шахты Конго или в выделку кроличьих шкурок в Новой Зеландии. Такие дела известны. Но до сих пор ничего похожего между ними будто бы не произошло, и, следовательно, никак не доказано то, что мсье Брабан — это мсье Брабан, а не кто-то другой. Во всяком случае, это длится уже 12 месяцев. Все началось с началом зимы, с началом года. И вот новая зима, а это трио по-прежнему здесь. Есть и новенькие, молодые люди, которые тоже начинают заводить свои привычки, а также подхватывать венерические болезни от вертихвосток, которые приходят сюда посмолить сигаретку. Кроме того, в нынешнем году основали несколько небольших журналов. Но их основание происходило уже не здесь. Вообще-то эти вещи меня не касаются, но я говорю о них, чтобы осознать ход времени. Так входит в наше сознание появление плащей, жаровин, торговцев каштанами, людей, топчущих мертвые листья на асфальте в ожидании трамвая под дождем. С временами года не поспоришь. Я по-своему философ. И, наблюдая сезонные перемены, говорю себе: «О, Сейчас повторится это.